Викторино Перальта. Викторино привел свой Мазератти, чтобы его благословил взор Мальвины. У Мальвины увлажняются ладони рук, ей все равно, приедет ли он на осле или в санях. Главное, что он приехал. Она его ждет с самого завтрака, одетая в белое платье, а теперь делает вид, что плевает клумбы в саду. Мальвина высокая, почти такая же высокая, как Викторино. Под глазами у нее синева настоящая, хотя это уже и не модно. Глядит невесело. Она влюблена в Викторино с того самого дня, когда впервые взобралась на его мотоцикл, когда тесно прижалась к его спине в легкой рубашке, которая приятно щекотала ее едва обозначавшиеся юные груди. Потому с той поры она стала сосать ментоловые карамельки и зачитываться комиксами. Викторино мог перевоплощаться в Супермена, Поупи или Мандрейка, или в любого другого героя, в какого только захочет. По мере того, как они росли, Мальвина влюблялась все больше, и вот под глазами у нее синь. На совести уже 2 года тайных поцелуев и запретных ласк. Викторино пытается идти дальше, до самого конца. Он 1000 раз умолял ее об этом, старался обойтись и без мольбы, но она прекрасно знает, она предугадывает движение его души. После того, как он овладеет ею, он не будет ее любить по-прежнему. Да, это не предрассудок. Он не будет ее любить по-прежнему, как не любит по-прежнему те вещи, которые ему уже принадлежат. Мальвина в этом уверена. Поэтому она упирается, сгорая от страсти в его объятиях, до смерти желая раскрыться, как раковина, под нажимом упрямых коленей Викторино. «Не капризничай, любимая моя!» Он целует ее, как, наверное, целовал сам царь Соломон. Он просит у нее нежности, которую она хотела бы дать ему и не может дать ему. Все остальное в жизни Мальвины не имеет значения. Занятия в католическом французском колледже. «Je vous salue, Marie. Plein de grâce, le Seigneur est avec nous», etc. Фортепиано, развращенное томными сентиментальными вальсами, 2 40-летних друга дома, которые были бы не прочь на ней жениться, отупляющее чтение благопристойных романов, мать не разрешает ей читать романы сомнительного содержания. Сегодня день рождения Викторино, и он не приехал в назначенный час повидать ее. Единственная отрада в этом скучном мире — греховное сопротивление объятиям Викторино. «Нет, нет и нет», — с дрожью в голосе. «Нет и нет», — затрудняющее дыхание и бросающее синеву на ее веки. Викторино оставляет Мазератти на аллее и идет к Мальвине, которая ждет его, окруженная маргаритками и папоротниками, овеянная светским запахом сплетен, состязающаяся в аристократической утонченности с орхидеями.